Хроника 1812 года. День за днем. 29 декабря. Генерал-адъютант Васильчиков вступил со своим отрядом в местечко Текочин. Жители духовенства, поднося хлеб и соль с живейшим восторгом, встретили русские полки при самом въезде. Женщины с детьми выходили из своих домов, повсеместное «Ура!» и имя государя-императора провозглашало радость каждого. Теперь генерал-адъютант Васильчиков идет вслед за неприятелем по дороге к Варшаве. Полковник Теттенборг, находившийся с отрядом в городе Рогните, атаковал неприятельскую кавалерию по дороге от Тильзита. Полковник направился навстречу кавалерии, показавшейся по дороге, атаковал 4 эскадрона прусских гусар и опрокинул их. Неприятель потерял пленными 3 офицеров и до 50 рядовых. Полковник Теттенборг, заметив, что неприятель был усилен драгунами и пехотой с орудиями, отступил с отрядом к Минску, расположив свои форпосты в Оберэйзельне. При занятии Гумбинина и Инстербурга во время преследования неприятеля до Вилау было взято в плен 80 человек. Хроника 1812 года. День за днем.